Вторник, 8 февраля 1977 года. Леся. Лесю сносит вдоль по улице вместе с Поземкой. Машины с цепями на колесах, лязгая, проезжают мимо. Колеса вязнут в колеях. Решетки радиаторов забиты снежной кашей. Ночью была метель. Ей все равно, что у нее замерзли ноги, вообще нет ног. Она проходит мимо деревьев, отяжелевших льдом. Каждая веточка сверкает в слабых лучах солнца, освещенная изнутри. Мир лучится. Леся простирает руки, чувствует, как кровь течет по ним и взрывается фиолетовым цветом ближе к пальцам. Она знает, что это сияющее пятно, всего лишь варежка. Но варежка преобразилась. Акриловые волокна испускают собственный атомный свет. Леся щурится, ослепленная. Она невесома, пориста. Вселенная, наконец, приемлет ее. С ней не случится ничего плохого. Приходилось ли ей раньше испытывать такое? Сейчас только 2 часа дня. Она рано ушла с работы, сказала доктору Ван Флету, что заболевает. На самом деле это Над заболевает. Он звонил из дому, грустный, гнусавый голос. Ему необходимо с ней увидеться. Леся идет на помощь в теплых сапогах на резиновой подошве. Сестра милосердия шагает по мерзлой Сибири, движимая любовью. Она положит руку ему на лоб, и он чудесным образом исцелится. К тому времени, как она достигла его крыльца и топает по ступенькам, у нее уже течет из носу. Над открывает, быстро втягивает ее внутрь, захлопывает дверь, только потом обнимает Лесю. Прижимает ее к домашнему халату из бурой шерсти, пропахшему застарелым табачным дымом и подгорелыми тостами. Он накрывает ее губы своими. Они целуются, шмыгая носами. Он почти поднимает ее в воздух, потом, передумав, ставит обратно. «У меня сапог натечет», — говорит она и нагибается, чтобы расстегнуть на них молнии. Она тянет сапог за каблук, глаза на уровне натовых колен, на нем носки, серые с красными полосками сверху, носок и пятка белые. Эти носки почему-то преисполняют ее любовью и желанием. Ее тело к ней вернулось. Разувшись, они на цыпочках пересекают прихожую и идут вверх по лестнице. Над ведет ее за руку. «Сюда», — говорит он. Они шепчутся, хотя кроме них в доме никого нет. Над откидывает индийское покрывало. Леся почти ничего не видит. Комната вокруг нее расплылась, ее взгляд превратился в луч прожектора, освещающий тигров, красноватых тигров в лиловатых джунглях. Под тиграми простыни в цветочек. Над безмолвно раздевает ее, отгибая ей руки, будто она кукла или ребенок. Леся стоит смирно. Он стягивает с нее свитер через голову, прижимается щекой к ее животу, пока стоит на коленях, стягивая с нее джинсы. Леся поднимает одну ногу, потом другую, послушно вышагивает из штанов. Холодный воздух, где-то в комнате сквозняк, ее кожа съеживается. Он нежно тянет ее на кровать. Она проваливается в ложбинку, сверху сыплются лепестки. Он лежит на ней. Оба охвачены страхом. Солнце движется по небу, ноги неумолимо шествуют, приближаются, скрип двери, что еще не открылось, шаги в ботинках по лестнице. Леся полулежит, опираясь на две подушки. Голова Ната покоится у нее на животе, мир опять стал миром, не светится и не расплывается, она различает детали, но все равно счастлива. Не обязательно из этого счастья должны последовать результаты. Над шевелится, тянет бумажный носовой платок с ночного столика. «Сколько времени?» — спрашивает он. Теперь они говорят нормальными голосами. Леся глядит на часы. «Мне лучше уйти», — говорит она. Ей совсем не хочется, чтобы Элизабет или дети вернулись и застали ее голой в кровати Ната. Над поворачивается на бок, опирается на локоть, а она садится и спускает ноги с кровати. Одной рукой она шарит в поисках трусов, затерянных где-то среди цветочков. Она наклоняется поискать на полу. Там стоят две туфли, На овальном коврике из косичек черные туфли бок о бок. «Над», — спрашивает она, — «чья это комната?» Он смотрит на нее, не отвечает. «Это комната Элизабет», — говорит она. Она встает и начинает одеваться, как можно быстрее прикрывая наготу. «Это ужасно, это преступление». Она чувствует себя нечистой, почти кровосмесительницей. Муж Элизабет — одно дело, кровать Элизабет — совсем другое. Над не понимает. Он объясняет, что его собственная кровать слишком узкая для двоих. Дело не в этом. Она думает, у кровати нет выбора. Он помогает ей расстелить тигровое покрывало и поправить подушки. Как ему объяснить? Она сама не знает, что ее так расстроило. Может быть, предположение, что это не важно, что она и Элизабет взаимозаменяемы. Или его уверенность, что кровать Элизабет до сих пор принадлежит и ему в каком-то смысле, и он может делать в ней, что хочет. Леся впервые чувствует, что нанесла ущерб Элизабет, зашла, куда не разрешено. Леся сидит в кухне, опираясь локтями на стол и подбородком на руки. Над подносит ей зажигалку. Он растерян. Он предлагает ей шотландского виски, потом чашку чая. Ее лицо завешено дымом. На холодильнике детский рисунок, прижатый двумя магнитами, помидором и кукурузным початком. На рисунке девочка, волосы желтым пятном, глаза окружены огромнейшими ресницами, красный рот безумно ухмыляется, небо, синяя полоска вверху листа, солнце, взорванный лимон. Сейчас те молекулы, из которых сейчас состоит Земля и ее атмосфера, присутствовали при создании самой Земли. Возникла ли она при взрыве более крупного небесного тела или же в результате конденсации газообразного мусора? Эти составные части просто сочетались, распадались, соединялись опять. Кое-какие атомы и молекулы сбежали в пустоту космоса, но ничего нового не прибавилось. Леся думает об этом, и раздумья успокаивают. Она лишь схема расположения частиц. Она не вечный объект. Вечных объектов не бывает. В один прекрасный день она распадется. Над гладит ее руку. Он расстроен, но она не может его утешить. «О чем ты думаешь, любовь моя?» — спрашивает он.